Дни вдалеке, мимо нескучного сада, лодка плывет по реке, а над рекою ранней порою слышится плеск весла, так на свободе к сердцу приходит первый любви весна. Так на свободе к сердцу приходит первой любви весна. Песня летит над волною, и улыбаешься ты. Как хорошо нам с тобою в городе. Байдарка, берегу парка, утром светла Москва, так на свободе в сердце.